Решив подумать о феномене ненаучного превращения ведьмы в русалку как-нибудь на досуге, он вновь убрал свои тайные записи. На мгновение остановился у открытого окна, с наслаждением вдыхая сладостные ароматы лета и бормоча себе под нос. «А ведь если кто-нибудь, когда-нибудь, бог весть чего и ради какой нелепой, или, что еще хуже, тайной цели, взял бы на себя труд прочесть сии записи мои, да разве поверил он мне? Разве согласился бы трезвым умом и холодной логикой с существованием всех этих бесов, ведьм, чертей и еще, прости господи, кучи всякой неблагочинной нечисти, обитающей не то чтобы где-то в пекле, а буквально вот, на соседней улице? Нет, не поверю, — сказал бы он, — и был бы прав. Я и сам себе до сих пор не верю. Однако же...» Однако же далее развивать эту мысль не стал, просто потому, что были дела более насущные. К примеру, поспешить в кузницу, где Вакула уже наверняка ждет его, дабы приступить к обсуждению их тайных планов, то есть той их части, что касались непосредственно двух друзей, ибо Стрюку известны не были. Не во все детали всех надо посвящать, знаете ли. А по пути еще успеть заглянуть в пятикупольный храм Покрова Богородицы, помолиться, свечи поставить и вообще... Хотя в церковь при гимназии Николя ходил прилежно и считался на хорошем счету у батюшки, но в Бога верил не столь сильно и рьяно, как в розовые детские годы. Думаю, проблема сия в той или иной мере знакома многим образованным людям, ибо сказано в Писании «многие знания порождают многие скорби». Так вот, сейчас, глядя на суровые черты Николая Угодника, своего святого покровителя, молодой человек вдруг почувствовал, что очень правильно сделал, утаив часть плана своего от Байстрюка. Нельзя так безоглядно доверять черту. То есть вообще нельзя. Даже если он носит красную свитку и смушковую шапку с малиновым верхом, по-казачьи крутит усы и выглядит перед вами самым, что ни на есть, настоящим сечевым запорожцем. Когда Николя широким шагом вышел на тропинку, ведущую к кузнице, то над ее крышей уже дымился веселый дымок, а сквозь открытую дверь долетал звонкий перестук молота. Вакула выставил на подоконник уже шестого человечка, склепанного из двух длинных гвоздей. «Сколько ж треба?» — не оборачиваясь, спросил он. «Десятка хватит. Дай-кась полюбуюсь на твою работу». «Пойдет». «Побежит в припрыжку». «Ну, так и доброе. Седайте, паныч, я быстро. Может, выпьете чего?» — гостеприимно предложил кузнец. «Не откажусь. Чай есть?» «Нема». «Кофе?» «Тоже нема». «Горилка?» «О, и ее проклятой нема!» — искренне посокрушался Вакула. «Вот вода в водейке. Пейте ж, паныч». «Спасибо», — кротко вздохнул Николя. «То на здоровечко уж». Не успел молодой человек толком сделать пару глотков, как вся кузница явственно вздрогнула. «Ну шо, панове доброди, уже зробили?» Прямо из пылающего горла на миг высунулась любопытная физиономия Байстрюка. «Так вот ж тебе, подивись на чисту силу!» Кузнец с гордостью указал кивком головы на подоконник. «Добре, от же, чтоб мне на Туреччине православным писанием торговать у мечети, як то добре. До заката жду вас у той церкви за диканькою, бо доски на гробы для вашей милости уже измерены та обструганы». «Мы не опоздаем», — сухо подтвердил молодой гимназист. «Но уж и вы там не подведите». «Як же ж можно? Берега различаем, выше краев не плюем, товарищи, не пропьем!» С какой-то неуловимой казацкой лихостью объявил запорожский черт, фамильярно подмигнул и исчез в снопе искр. «Что-то мне трохи зябко, паныч». «Я тоже боюсь». «Да я ж не про то». «Мне-то не бреши». «Вам не буду», — сдался Вакула, который, как и многие деревенские люди, выросшие на природе, относился к подобным визитам черта более настороженно. Временами он вообще считал, что им бы давно надо сдаться властям или идти на покаяние в самый дальний монастырь где-нибудь на Соловках или за Уралом. И будь даже Николя против, Вакула пошел бы босиком один, но трезвым умом понимал, чтобы получить отпущение грехов на исповеди, ему пришлось бы попутно сдать на церковный суд всех. И в первых рядах маму Солоху, которая, как уж не верти, а ведьма. Потом еще Пацюка, который, не во гнев будь ему сказано, все же приходится слегка родней черту. Также достойного казака Свербегуза, который запросто пьянствует с нечистым в шинке. Да по совести и ту же шинкарку, которая... Нет, ее, впрочем, не жалко. Она и так на каторге не пропадет. Посему он лишь со всяческим тщанием помолился в хате перед иконами и отправился в кузницу исполнить честь по чести свою часть договора. Как вы поняли, касающуюся умения работать не головой, а руками. Тут ребята делились обязанностями без обид. «Ну что ж, пора бы и отправляться». Николя, вставая, хлопнул себя ладонями по коленям. «Ты, кстати, куришь?» «Не, не боже мой». «А честно, если?» «Ну, там трохи, коли мама не бачить», — смущенно ухмыльнулся кузнец. «Люлька есть?» Вакула пошарил где-то в глубине своих необъятных украинских шаровар и, наконец, выудил коротенькую казацкую трубку с гнутым чубуком на красивой новой цепочке. «Огниво тоже брать?» «Да, разумеется». «Так все одно тютюну нема». «А табак нам и не понадобится», — многозначительно протянул молодой гимназист, вперясь пустым взглядом в нарождающуюся вечернюю даль. «Не понадобится, ибо не его курить будем». Какое-то время приятели потратили на сборы. Впрочем, вполне себе по-солдатски короткие. Покидали все необходимое в мешок, рассовали по карманам и, перекрестясь на далекие золоченые купола, бесстрашно пустились в путь. Им надо было до наступления ночи прибыть в заранее указанное чертом место, а там уже, согласно оговоренным ранее в шинке условиям и планам, дружно провести некую невеселую проказу. Да-да, именно так. Уж поверьте, проказы в наши дни бывают разные, но в большинстве случаев цель у них одна — повеселить себя и добрых людей. Но невеселая проказа. Ух, да разве придумал бы хоть кто что-либо подобное на всей обширной земле нашей? Но вот в этом самом случае дело выходило столь кривобоко, что и на хромой козе не подъехать, и шепелявому на морозе не выговорить. Давайте же и мы не станем забегать вперед, поскольку даже пьяные цыгане никогда не ставят телегу впереди лошади. Тем более, что у приятелей состоялся вполне себе интересный разговор. Кажется, все началось с того, что Николя в запале бросил через плечо нечто вроде «Придем, до рассвета продержимся, а там уж, как солнышко взойдет, все бесы да ведьмы пусть хоть подавятся своей бессильной злобой». «Стой, стой, сохрани вас, Боже, паныч!» — аж споткнулся на ровном месте побледневший кузнец. «Боже, сохрани вас на том и на этом свете благословлять хоть кого-нибудь такое побранкою!» «Э?» «Шо «э»?» «Ну, в смысле, а что тут такого-то? Почему нельзя?» «Да разве не знаете вы, что случилось с тещей кума, что жила на другом конце села?» «С тещей?» — призадумался Николя. «Да я самого вашего кума знать не знаю. Не то, что всю его родню, включая и до того еще и тещу, прости господи». «Так вот я скажу вам, что про них уся деканька знает. Правда, было то, признаться по чести, еще как лет 6 или 7 назад, однако же, как-то летним вечером покойный тесть покойного кума, тоще покойная теща его, то наймит, то наймичка, то детейшек с 5 уж не помню поименно». «Тоже покойные?» «Да не, храни их, Матерь Божья, уси живы, здоровы. Ну не перебивайте уже!» — ворчливо буркнул кузнец, который и впрямь не любил, когда в историю лезут прямиком с литературной критикой и немытым рылом. «Так вот, як только сели уси за стол, и теща высыпала с большого казану миску горячей галушки, як все, воздев их на длинные спички, то начали есть, однако же откуда ни возьмись, вдруг незнакомый человек стучит в окно». «Какой человек?» «Да бог его разберет. Какого он был роду племени?» «Я имею в виду, мужчина или женщина?» «Ох, паныч Николя, вы как будто москаль или немец. Ясно же, что у нас на Украине, коли сказано, что человек, так то мужчина. А была бы баба, я бы сказал, жинка, бо девчина. Та что ж вы меня вечно перебиваете? Неинтересно, че как?» Молодой гимназист в знак примирения поднял руки вверх и изобразил нескрываемое любопытство на лице. «Нет, больше не буду. Да, жутко интересно. И?» «И просит допустить его до трапезы. Ну, як же не накормить голодного человека? Дали ему в руки спичку. Только гость пошел уплетать галушки, як корову сено. Глядь-поглядь, а миска уже и пуста, донышко гладко, як панский помост. Теща щедро насыпала еще, думаешь, вот человек наелся и будет жрать поменьше. А тут ничуть не бывало. Покуда остальные съели по одной и опустили спички за другими, так там все опорожнено. Ты чтоб ты подавив вся каяной теми же галушками, в сердцах бросила бедная женщина, глядя со слезами на голодную семью. Так вот, в этот миг гость вздрогнул, поперхнулся, схватился за горло и упал. Бросились до него, а у того уже и дух вон. «Подавился». «Вот это нож!» «Так ему и надо, обжоре проклятому!» — в сердцах воскликнул Николя и осекся под укоризненным взглядом приятеля. «Так бы оно и так, да не так все вышло. С того самого времени не было покоя кумовой тещи. Чуть только опустится ночь, так уж мертвец к ней через всю диканьку так вдоль плетня и тащится. Сядет верхом на трубу и улыбается, гад, а галушку в зубах держит». «Ух ты!» А главное дело, что днем-то все спокойно, ни слуху, ни духу про него, а як только станет темно, то сей же час дивись на крышу хаты, вот уже и оседлал собачий сын трубу. И галушка в зубах. И галушка в зубах. Брехня. Тепло вздохнул Николя, и Вакула ответил ему столь же честной улыбкой. Так кто бы спорил, может, и брехня? Ибо чудесен свет и дивны проявления всяческих волшебств Духа Божия над благословенной землею нашей. А все правды и выдумки на ней все одно никто не знает. Так чего бы двум приятелям и не побалакать от хорошего настроения. Но вот дальнейшую часть пути они прошли в задумчивом молчании. Оно со всех сторон понятно. Суровые казаки не бабы и не нуждаются в сиюминутном сцеплении языками так, что только треск стоит на всю округу. Коли ситуация тому способствует, так добрые товарищи распрекрасным образом могут помолчать, давая каждому побыть со своими мыслями наедине. Ведь нет греха в том, чтобы держать язык за зубами, а вот обратная позиция, хоть и куда более приветственна поначалу, однако ж и чревата». Немало молодых парубков, а также и степенных полковников, еще со времен не к ночи упомянутого вероломного гетмана Мазепы, пострадали за это дело. Недаром, говорят старики на Запорожье, не можешь молчать, так уж лучше пой. Собственно, они бы, наверное, и спели, ведь казаки всегда поют, что в походе, что в бою, что за столом, да и в самом деле не стихи же им декламировать и литературные пьесы ставить». Герои наши как раз договорились меж собою, с какой песни начнут, когда ближайшие кусты заволновались, и в прощальный свет уходящего солнышка бодро шагнул усатый сечевой черт в красной свитке. «От я до вас и добрался, шановные паны, и доброго же вечера всем нам, коли не шутите!» «Грабы готовы?» — не вдаваясь в детали и не напрягаясь излишней вежливостью, прямо спросил Николя. «Будут готовы, мое серденько!» — патетично ответил Байстрюк, едва не срывая шапку и не падая на колени. «Хоть весь околоток исходи своими панскими ножками, а не отыщешь таких!» «Ну так, чтоб не в обиду быть сказано, однако ж, по чести говоря, хотелось, чтобы они были, так сказать, в пропорции!» — внес свое дельное предложение образованный кузнец. Байстрюк нервно потер виски. Николя же, наоборот, одобрительно подмигнул приятелю. «Вакула прав. Хотелось бы, так сказать, посмотреть на нашу последнюю кровать. Вдруг у него плечи не умещаются, а мне ноги подгибать придется». «Ох, не доверяйте, казаки!» Сокрушенно хлопнув шапкой с малиновым верхом по груди, запорожский черт почесал рожки. «Да уж вы сами побачьте, як тут шо! Да будь я не к ночи сказано католическим протодиаконом, коли в тех гробах станет для вас хоть одно неудобство. А големов принесли?» «Полный мешок», — подтвердили друзья. Вакула выспал в ладони хвостатого соучастника штук 10-12 кованых из гвоздей человечков. «Добрая работа!» «Старался!» «Так до того, что треба трохи вашей крови! Могу куснуть!» «Не бойтесь донайцев зубами грозящих», — жестко обрезал Николя, практически цитируя полузабытого древнегреческого автора. «Нужна кровь, так мы сами поделимся». «У меня в кармане должен быть гвоздь», — подтвердил Вакула. Он вновь полазил в шароварах своих и действительно выудил маленький гнутый гвоздик. Николя на мгновение задержал дыхание, но честно выдержал укол в безымянный палец. Кузнец поступил так же, Байстрюк жадно слизнул две капли крови, покатал их на языке и вдруг резко сплюнул на гору железных големов в своих руках. «А поднимайтесь, казаки!» После чего он широким жестом сеятеля бросил половину человечков налево, половину направо, подобно зубам дракона, брошенным легендарной рукой Язона в плодородную землю Колхиды. Гнутые железяки упали на землю и практически сразу начали расти. Вот 5 минут не прошло, как, к вящему изумлению Николя и Вакулы, прямо из темной травы стали вырастать люди. «Матерь Божья, Пресвятая Богородица, так что же оно творится на белом свете?» «Это не научно, поскольку... Да они же есть, и что ты с этим фактом сделаешь? Скажешь, закрыв глаза свои, что этого нет, потому что этого быть не может». И впрямь, да, что бы ни говорили изумленные герои наши, но трудно было бы спорить с объективной реальностью, а реальность эта была просто невероятной. Черт в красной свитке, хихикая в кулачок, щерил лошадиные зубы, пока из доброго чернозема нашего, который веками поит и кормит детей своих, неспешно, но целеустремленно вырастали Вакулы и Николя. «Дивитесь, паныч, як они швидко в рост пошли, ровно подсолнухи вверх тянутся, чудеса!» «И главное, как похоже. Признаться, таких фокусов я не ожидал. Высокий класс!» «Да уж, не на ярмарке в Сороченцах усим табором одну кобылу надувать!» — гордо захохотал нечистый, крутя черный юз свой. «Уж коли я за дело берусь, так зато головой ручаюсь, что будет вам веселая история. Уж обо мне-то такая слава идет, что нет такой собаки на улице от Киева до самой Полтавы, чтоб не знала байстрюка, да стала гавкать, коли я со товарищами гуляю. Так вот, думаешь, у нас стал подходящий момент нам тройки горилкою оскоромиться?» «Нет». На этот раз Николя категорически удержал обоих соучастников от искушения. «Нет? Так мы ж трохи, сугреву ради!» — удивился кузнец. «А и то верно», — после минутного размышления признал запорожец. «Небось, поутру в шинке отпразднуем, верно?» «Да что же вы все о выпивке, да о выпивке!» — устало выдохнул молодой гимназист. «О чем же ж еще, паныч Николя? Я ж поди запорожский, черт, сечевик, еще атамана Сирка помню, то азовское сиденье. Что ж мне робить, как не пить? Неужто вы хотели, пан Добродий, чтоб я христианские души в пекло волочил, а?» «Нехай лучше пьет», — тихо посоветовал Вакула на ухо другу. Тот кивнул. «Если здраво подумать, то кузнец во всем прав. А если учесть мнение многих отцов церкви, что крепкий алкоголь также придумали в аду, то и не случайно хоть некоторые наши черти так люто закладывают за воротник лишь из чистого сострадания к людям. Как знать?» Меж тем, вокруг честной компании уже сформировалась другая компания из 20 Вакул и Николя, в смысле по 10 особей того и другого вида. «Опять не так. Но да тьфу на все формальности, вы же меня поняли, чего уж там». «Уж полночь близится, старой ведьмы нет», — напомнил Байстрюк. «Вон и церковь наша, ще трохи дойдем широким шагом. За мной, хлопцы!» Гимназисты и кузнецы, выстроившись в две колонны, безропотно последовали за чертом в красной свитке. Николя и Вакула вежливо держались от новоявленных големов, если их вообще можно так назвать, чуток в стороне. Да и, честно говоря, несколько странно находиться в слаженном строю себе подобных. Не таких подобных, как ежели идешь в сомкнутом солдатском строю или в доброй компании веселых хуторян, едущих верхом по необъятным степям Украины. Это как раз вполне нормально, а вот идти плечом к плечу со своей безвольной копией, фантомом, куклой, зомби-буратино, големом, альтер-эго или еще какой мистической благоглупостью... В общем, как это ни называй, а Николя и Вакула предпочитали топать чуть левее от своих дружно марширующих копий. Байстрюк остановил всех у той самой расхристанной церкви, в которой приятели стояли спина к спине, огородившись железным кругом от наступающей нечистой силы. Воспоминания, надо признать, не самые приятственные для обоих. Но, с другой стороны, вспомните собственную молодость. Как часто вы проявляли чудеса кротости и смирения, чтобы не лезть туда, куда не просят? Надеюсь, вы ответили себе честно. А если честно, то значит, вы либо прекрасно понимаете наших героев, либо у вас было невинное детство и абсолютно скучная, но зато совершенно безгрешная молодость. Итак. Так что? Байстрюк поглядел на ущербную луну и, что-то мысленно прикинув, щелкнул пальцами. Звук был такой, словно в ночи кто выстрелил из длинного кавказского ружья. «Ось, подивитесь!» Прямо перед входом в странную церковь, на полузатерянной тропинке, плечом к плечу, доска к доске или борт к борту, или как там будет правильнее, стояли два черных гроба классической формы. Один длиннее, другой шире. Стало быть, как ни верти, но получилось, что гробы действительно были подготовлены по индивидуальному размеру на каждого. Абсолютно на каждого, хоть на Вакулу, хоть на Николя, хоть на любого из их чудесных клонов. Но, разумеется, вы уже все поняли, для кого именно были предназначены два гроба, или, как говорят у нас в Малороссии, две домовины. Что, в принципе, не особо удивительно. У тех же немцев, к примеру, слово «дом» означает «храм Божий». Почему бы у народа украинского нечто подобное не значило бы гроб? «То есть, как я понимаю, нам нужно лечь вот прямо сюда?» «Отож!» — подтвердил усатый черт. «Я в домовину не полезу, я еще живой!» «Не ляжешь живым, так тебя туда уложат мертвым», — на ухо пояснил Вакуле Николя. «Друг мой, просто поверь и ляг, дьявол тебя раздери, в этот черт его гроб». «Ух, паныч, только после вас!» — кисло улыбнулся кузнец, а байстрюк уже тревожно трепал обоих за плечи. «Да ложитесь вы уже! Чую, все ведьмы в пекле свои метлы салом с дурманом намазали и уже сюда летят, як журавлиный клин по весне!» Молодые люди переглянулись, вздохнули и, перекрестившись, легли в гробы, каждый в свой. «Уж это мне, як бы так, як то оно не...» «Не в той пропорции». «А як вы догадались, паныч?» «Сам удивлен». «От прошу не принять мои слова за обиду», — деликатно прорычал байстрюк, едва сдержавшись, чтобы не перейти к рукоприкладству. «Так что я о чем речь веду? Чтоб вы меня правильно поняли, со всем моим уважением, заткнитесь уже, дорогие, мать вашу, за ногу!» «Звиняйте!» — хором покаялись кузнец с гимназистом. А в ультрамариновых небесах дивной украинской ночи уже нарастал неясный гул. А вот в скорости и тучки набежали, скрывая серебряный серп полумесяца, и сырая земля стала слегка подрагивать, словно бы под копытами многотысячной татарской конницы. Потом и ветер резко задул, и холодное дыхание его уж никак не добавляло оптимизма, а наоборот заставляло замирать сердце. Послышался отдаленный визг и вой, усиливающийся с каждой минутой, и вот уже в небесах промелькнули первые ведьмы на помеле, кружась над двумя гробами, словно черные вороны. Злобный хохот раздался со всех сторон, и когда опустились они на землю, старая знакомица, ведьма-картежница из пекла, на четвереньках бросилась вперед. «Отдай! Мои они! Сама! Своими зубами понадкусывай, чё понравится!» «Да тьфу на тебя, дурна баба!» Запорожский черт поднял правую руку с тускло блеснувшим в ней стволом турецкого пистолета. Раздался характерный щелчок взводимого курка. «Не замай моих сотоварищей!» «Собутыльников, что ли?» «А про то не твоим жидким умом судить. Забить забью, а кусать не позволю. Не затем мы с хлопцами Магарыч пили, хлеб-соль ели, салом закусывали, веселые песни на пьяную голову спевали. По Нью-Йоркской мостовой кони шли на водопой, а на них сидели грозно наши казаки». «Заспевает атаман, где сховался черный пан, ох, изловит гарну дулю с казацкой руки! Казаки, казаки, едут, едут по Нью-Йорку наши казаки!» «Однако не надо петь военных песен, на!» — дружно взмолились и другие подоспевшие ведьмы. Судя по голосам, хриплому дыханию и звукам, напоминающим сладострастные стоны, к старой церкви слетелось не меньше полусотни дьяволиных полюбовниц. Осторожно приоткрыв правый глаз, Николяна считал 66 молодых и старых, и красавиц, и просто медвежутий на костылях, горбатых и стройных, с лошадиными, собачьими, свиными мордами, одетых и не очень, так что на миг ему даже показалось, что один байстрюк эту бешеную бабскую свору нипочем не удержит, да и захочет ли... «Коли уж загрошите поганые, что вы мне на горилку отсыпали со всевозможной шинкарской скупостью, я на товарищей верных руку поднял, так не достанутся же вам они!» «Врешь, черт! Брешешь, як пес! Отдавай оплаченное!» Завыли, завизжали, закричали и захрюкали со всех сторон. «А нате ж вам, сучьи бабы!» Рявкнул рогатый запорожец, поднимая пистолет над головой и стреляя в небо. «Мать-перемать твою ж в задницу дивизию!» Сверху с матюками рухнула какая-то припозднившаяся ведьма. «Упс, ошибочка вышла, прощения просим!» Без малейшего раскаяния в голосе фыркнул байстрюк, а на звук выстрела уже спешили из кустов, скрывавшись до поры до времени, прототипы Вакулы и Николя. «Измена!» — пискнул было кто-то из старых ведьм, но черт, шагнув вперед, сунул ей в зубы разряженный пистоль. «Не ори, як скажи она, не измена, а подарок!» «Так что ж, бабоньки, кто тут будет посмелей трохи? Кому треба самолично обидчиков ваших уполовником забить, а?» Повисла нерешительная тишина. Похоже, ведьмочки были просто не в состоянии поверить в бескорыстную реальность свалившегося на них счастья. «Ось, бачьте, дуры, что я про вас зробил! Берите хоть кого, грызите, душите, режьте на куски, рвите, слова не скажу! Нехай вам счастье будет!» «Ох, лишенька!» — единым голосом раздалось в ночи. «Сходить мне до ветру на этом самом месте! Да чего же все чудесненько-то, горнесенько!» Вся толпа разнообразных девиц, теток и бабок просто обалдела на корню от столь невероятно щедрых представленных возможностей. Кузнецы и гимназисты равнодушно взирали на подкрадывающуюся к ним смерть. Откуда ни возьмись, в руках женщин появились ножи, цепи, сковородки, скалки, а кто не озаботился, просто оскалили редкие зубы и навострили когти. «Точно уже можно, что ли?» — на всякий случай уточнила самая старшая ведьма. Байстрюк важно кивнул, отступая к двум гробам. Наши герои лежали тише мышей под веником в хате, ни живы, ни мертвы, а вокруг пошла плясать Корсунская битва. Воодушевленные численным превосходством ведьмы, ведьмочки, чертовки, бесовки, поляницы и навки кинулись на покорных големов так, что от них только клочки полетели по закоулочкам. «Так что, паны, братья!» — сквозь зубы прошипел байстрюк, самым любезным образом улыбаясь милым дамам, льющим кровь ведрами направо и налево. «Лежите себе тихо, можете трохи и вздремнуть, а коли кто будет о вашей милости домогаться, то вы до меня только мигните. Я же Мусиму устрою такую египетскую панораму, что не забудут, яким зубом до мужского племени цыкать. У их, где було кругло, там плоско будет, а где плоско було, щи вмятину образуем размером с Полтавскую губернию, а? Шо?» «Это не мы», — дружно переглянулись Николя и Вакула. «Шо?» — еще раз уже громче спросила старая ведьма-картежница, вдруг встав перед чертом в красной свитке, оттопырив собачье ухо. «Так вы не живы, что ли?» — показалось вам, бабуля. «Ой, счую, брешешь, брешешь, кобель запорожский!» Старуха хищно задергала носом. «А ну, откачнись в сторону, дай мне самой тех мертвяков за кое-что пощупать!» «Да на!» Бравый сечевик широким жестом раскинул руки, так врезав правой ладонью ведьме по носу, что склочную картежницу унесло пятками в ночь, треснув затылком о свод небесный так, что аж звезды посыпались, настучав по маковкам еще четырем-пяти подруженькам. Двоих уложила напрочь, две временно откинули копыта, и как минимум одна хихикая убежала за рощу, задрав подол выше головы, как говорят у нас на милой Украине, сбрендила баба. «Вот така наша перемога!» Многозначительно выпятив широкую грудь и засучив рукава, прорычал рогатый казачина. «А теперь текайте, хлопцы!» Мигу не прошло, как рванулся он с места в низком старте, и только пыль заклубилась по проселочному тракту в сторону польской границы. Когда стук казачьих сапог с подковками растаял в повисшей тишине, Николя, поднявшись на локти, тихо бросил приятелю: «Сбежал, сукин сын. Вот же подстава». «Да и мы с вами хороши, паныч, черту на слово поверили». «Ведьмы к нам идут. Думаешь, бить будут?» «Да не, шо вы, кому оно надо? Борща с нас наварят-то и все недолго». Хриплое дыхание ведьм приближалось с неумолимостью чумацких валов. По крайней мере, у половины баб глаза были также налиты кровью, а из ноздрей вылетали струи горячего пара. «Бачьте, а голому вони усих забили». «Големов», — поправил его образованный друг. «Та чем нам тут хрен их не редьки слаще?» — философски вздохнул кузнец. «Так что мы помрем, аль вы вже маете який-то хитроумный план?» «Последнее желание!» — храбро выкрикнул молодой человек, вставая из гроба в полный рост. «Яко такое желание!» — в передние ряды протопталась неубиваемая ведьма-картежница. «Покурить на дорожку». «А чё ж нет? Пожалуй, в том беды нет. На вроде покурить-то парбка можно, нехай себе покурят!» Посовещавшись меж собой, завизжало бесовское племя. «А уж потом мы им добавим огоньку в одно место!» Молодой гимназист с бледным от храбрости лицом кивнул, достал с кармана кисет, набил трубку и попросил Вакулу щелкнуть кресалом. «Ух, паныч, уж коли мамонька моя прознаешь, что я курив...» «Если ты сей же час не раскуришь сию проклятую трубку, то твоей матушке можно и не беспокоиться». «Почему?» «Просто на небесах нам будет не до того». Николя сунул трубку в зубы верного товарища, убедился, что тот хорошенько затянулся, и, в свою очередь, тоже старательно запыхтел казачьей люлькой. Сладковатый запах ладана защекотал ноздри. «Тоже не табак!» Дружно встали ведьмы, словно бы натолкнувшись грудью на непреодолимую стену. «Да что же вы такое курите, аспиды? Мы-то твоей мамке все расскажем!» «Не отвечай, Вакула, они того не стоят. Кури!» «Да и в мыслях не было, тю на них, сижу курю». «И главное дело, издеваются еще ж, подлецы!» В сердцах взвыла старая ведьма, с тоской слушая крик петуха, продирающего свое птичье горло в просыпающиеся диканьки. «Поганцы! Есть одно слово!» Вся присутствующая здесь прекрасная половина пекла поддержала ее разочарованным воем и клятвами страшной мести. Однако третьих петухов никто дожидаться не стал. Попрыгав на метлы да грабли, рванула хвостатая нечисть в разные стороны с визгом и матерными выражениями. «А можно спросить, паныч, откуда у вас ладан появился?» — крепко затянулся кузнец. «Из церкви». «Отец Кондрат дав». «Угу, только он об этом еще не знает», — кротко признался Николя. «Не ж сперли, это ж грех». «Просто взял без спросу». «А, ну тогда и не грех, и не беда», — уверенно хмыкнул Вакула, возвращая трубку другу и, закинув руки за голову, вольготно растянулся в гробу. Прозвучал в рассветной тишине третий крик петуха. Свежим дыханием повеяло из зеленых рощ и лугов. Вот уже и птичье пение взлетело над Божьим миром, и золотые лучи ласкового солнышка обняли пробуждающуюся землю. Благость и неземное счастье разлились повсюду, и светлая радость наполняла сердца героев наших. Враги рода человеческого вновь были посрамлены. «А шо, панове доброди, скажены бабы уже ушли?» — раздался сзади знакомый голос черта в красной свитке. «Так вы, коль шо не так, не переживайте, я ж за вас потом, я бы мужа...» Молодые люди встали, обернулись и, не сговариваясь, сунули дымящуюся казачью люльку в лошадиные зубы быстрюка. Рогатый запорожец выпучил глаза, невольно затянулся, жутко закашлялся, пустил дым из ушей и в тот же миг исчез, рассыпавшись пеплом по ветру. Только серый и завоняло. «Ух, ну не любит черти ладан, что ж тут зробишь?» «Держу пари, что завтра утром он опять будет сидеть в шинке». «По рукам, паныч!» И, взвалив себе на плечи каждый свой гроб, Пошли они короткой дорогой через луг мимо рощ к маленькой кузнице на краю Диканьки. В то время как под набирающими мощь солеными лучами тихо таяли в траве останки изуродованных големов, превращаясь в обычные погнутые гвозди. В тот день старательный Николя внес новую запись размышления в свою первую рукопись. «Отчего же нечистый дух так боится ладана церковного? Возможно ли объяснить сие исключительно научным путем, к примеру, посредством химического опыта? И способны ли человеческие знания раскрыть нам сей странный феномен? Есть ли в самом составе ладана некие вещества, которые при соприкосновении с чертовым обонянием вызывают у испытуемого объекта лютые спазмы вплоть до полного исчезновения? С другой стороны, а можем ли мы при трезвом взгляде ума считать нечистую силу физическим явлением, если она одновременно есть явлением мистического и даже мифического плана? Но однако же, если мы предположим, что весь вопрос непереносимости ладана не в химической составляющей, а исключительно в божеской благодати, спускаемой в церквях и храмах наших с молитвами на то, чем батюшки православные наши наполняют свои кадила, оставим данный сон вопросов до лучшего дня, когда бедная голова моя будет более светлой, или же покуда какой научный ум подскажет мне правильное решение, одарив добрым советом. Вот только где мне найти столь блестяще образованного ученого в нашей провинциальной глуши? Опять сплошные вопросы. Да что ж такое?» Весь день Николя провел дома, стараясь как можно чаще попадаться на глаза любезнейшей Анне Матвеевне. Добрейшей души тетушка, уж было впавшая в искреннее огорчение от того, что любимому племяннику, быть может, скучно в их простом доме, вскоре стала совершеннейше утешена его волчьим аппетитом за столом. Сестрицы двоюродные наперебой заваливали молодого человека свежими сельскими сплетнями, и он много шутил, улыбался, читал им Шиллера на немецком и всячески вел себя самым обаятельным образом. Если же в голосе его и сквозила некоторая насмешливая нервозность, то настолько трудно уловимая, что вряд ли кто ее заметил. Николя же, собственными глазами и на шкуре, собственно убедившись в существовании мира потустороннего, с активностью вторгающегося в тихий быт нашей милой Малороссии, понимал, что жизнь его уже не будет прежней. Таинственные события, закипевшие в круг маленькой Диканьки и втянувшие его в свой водоворот, с каждым разом становились серьезнее и значительнее, а противостояли столь мощному напору нечисти всего два молодых человека. Если же вы, дорогой читатель, постараетесь поставить себя на место нашего героя, то, возможно, вообще будете сучить ногами и требовать подать вам в нужный момент современное огнестрельное оружие или еще чего покруче, какой-нибудь тяжелый гарбуз массового поражения, да и шарахнуть им со всем праведным гневом хоть по тому же пеклу без разбору. Вполне же себе христианский поступок, не правда ли? Уж коли нечистая сила со всей дури ломится в наш с вами общий дом, так кто ж сказал, что добрые люди не имеют права дать им сдачи салом по сусалам и могут, и должны, и более того, прям-таки обязаны? Эти мысли не давали покоя молодому человеку. Он прекрасно понимал, что волей капризной судьбы или же неумолимого рока ввязался в очень опасную историю. Более того, подписал на это своего единственного настоящего друга — а надежды на то, что нечисть беззаконная про них забудет, плюнет, простит, поцелует и помилует, не было ни на ломаный грош. Как не было и не могло быть надежды на то, что, словив пару раз по зубам, хоть одна проклятущая ведьма запросит перемирие, дав клятву на крови впредь и рыло своего нечистого не совать на окраину Диканьки. Ох, боюсь, что все будет прям-таки наоборот». «А вы слыхали, что к нам сам господин исправник едет?» — поделилась за ужином одна из сестриц, первая открыв животрепещущую тему. «Так что же ему у нас делать?» — удивилась тетушка, наливая новую чашку чая. «Разве в наших краях какое страшное злодейство объявилось? Уж не цыгане ли пакистанским табаком торговать начали? Или того хуже, каторжане с Сахалина до Киева добежали? Не только до Киева, аж до самой Диканьки, где по хуторам и хатам попрятались, — сделала страшные глаза вторая сестрица. «Да, вот только не каторжане», — важно хмыкнула первая. «Каторжане что? Тьфу, кто их боится? Говорят, будто бы нечистая сила пошаливать начала». «Ох ты ж, прости и помилуй, царица небесная!» — мелко перекрестилась Анна Матвеевна, придерживая левой рукой блюдечко с вареньем. «Да что ж такое творится-то? Куда власть смотрит? А как нечисть шалит, уж поди, кому известно?» «И уж такие слухи ходят, маменька!» — практически в один голос пропели сестрицы. А дальше разговор перешел уже в трудноуправляемое русло чисто женских сплетен. Искать в них хоть какой-либо смысл или логику уж никак не стоило, однако же эмоции, вдохновение, а порой и чистой воды фантазии буквально хлестали через край. «И в старой церкви целый шабаш устроили. Говорят, двух местных парубков поймали и щекоткую мучили несчастно. Померли оба, а на лицах улыбка. На брошенной мельнице русалки игрище устроили, кучу казаков заманили, соблазнили бельем нижним. На такой грех толкали, что песни любовные до самого утра слышны были. К тому же на немецком пели, видать, что запрещенное». «А вчерась, говорят, вообще вся нечисть со всех окрестностей в Диканьку слетелась. Какого-то проклятого кузнеца или ткача, или гончара, какая-то кому разница, бить собирались. Да и с тем кузнецом, ткачом, гончаром еще его же ученого кума, деверя, приятели его новоприщучить хотели. И ведь прищучили же, тоже помер». «Ворот!» Неожиданно вставил свое веское слово Николя, но его не услышали. «Говорят, на той Диканьку каждую ночь летят ведьмы на помеле, и звезды с неба в подол собирают. Уж у большой медведицы двух с краю не хватает. А по селу сама красная свитка разгуливает, как есть натуральный черт, и трубка в зубах, и усы казачьи, и одет на запорожской манер, а под шапкой то рога. Ох, кабы еще кто не помер». Тетушка только и успевала то креститься, то по ложечке засовывать в рот крыжовенное варенье, то даже наливку кушать для успокоения нервной системы. «Только отец Кондрат говорит, что все это брехня богомерзкая, ну, кроме как той части, что касается прекрасной Солохи. Ведь до нее, как все бабы видели, не только дьяк или же пан Голова на рюмку водки захаживают, но еще и сам черт. Вот тебе крест, маменька, чтобы не помереть на месте». «Ну и что ж с того, балаболки? Так говорят же, что сам господин исправник завтра в Диканьку собирается с настоящей ревизией. Вот бы посмотреть, маменька». Молодой гимназист чуть не подавился чаем и понял, что ситуация выходит из-под контроля. Если власти впрямь попробуют проинспектировать Солоху, то ох и ах, пора, пожалуй, бежать. Срочно пора, но не в эмиграцию. «За сим сердечно благодарю вас за дивный ужин». Николя встал, чмокнув Анну Матвеевну в щечку. «А вас, сестрицы, за полную приятность и застольную беседу. Не отдохнуть ли мне? Что это голову кружит? Поди к дождю». Вышесказанное вполне себе удовлетворило родственниц. И Николя, получив три ответных поцелуя, неторопливо направился к себе. «Неторопливо» не есть полная правда, поскольку, едва прикрыв за собой двери, молодой человек поскакал по ступенькам ретивия горного козла. А там уж, лишний раз пересмотрев тайные записи свои, Николя твердо решил, что судьба его друга и впрямь в серьезной опасности. Собственно, не самого кузнеца Вакулы, разумеется, а скорее его матушки, дрожащей пани Солохи. «Если за дело возьмется местный батюшка, да вместе с господином-исправником, то они доведут до нашего украинского суда, а там молиться поздно. Лучше сразу отпевание с прибаутками заказывай». Конечно, всеми необходимыми справками на этот случай приятели озаботились еще в свой прошлый визит в пекло. Но разве ж пан-исправник не обратит внимания на столь подозрительную готовность к юридическому оправданию? «Судите сами, допустим. Солоха, скажите честно, вы ведьма?» «Нет, а что вы? Вон я и справочку приготовила». «И вправду данная бумага с печатью подтверждает, что вы не ведьма. А откуда и кем был выписан сей документ?» «Да ж чертом быстрюком из пекла!» «Кем?» «Да чертом же ж нечто вы ему не верите!» «Надо бы срочно предупредить Вакулу», — тихо пробормотал Николя, спускаясь с подоконника в сад. Да и его мама должна знать, что к ним едет ревизор. А далее давай, бог ноги, привычным маршрутом через забор вдоль околицы полем мимо рощи по направлению все к той же преснопамятной диканьке до звонкой кузницы своего верного товарища. А дружеские узы, как вы помните, всегда считались на Святой Руси незыблемыми. Как там говаривали сечевые запорожцы, нет уз святей товарищества. Сам Николя еще мысленно добавил бы от себя, нет на всем свете таких огней, таких сил, что победили бы русскую силу. И пусть земля наша украинская всего лишь малая часть великой прародины России, но и в малости сей имеем мы свою гордость, свою честь и свою звонкую славу. Сможет ли кто когда хоть помыслить, что упрямый казак предаст свой край, свою православную веру, свое христианское братство? Да все славные запорожские лыцари в гробах своих перевернутся, ежели сам дух украинский хоть на миг обернется союзом с католической Польшей или магометанской Турцией. Пропала тогда наша честь и наша вольность». Но разве ж справедливый Господь допустит таковую напасть на дух русского Запорожья? Нет, нет, нет. Покуда защищает он милостью своей тихую неньку Украину, не бывать сему. Николя широким жестом спешил по проселочной дороге мимо рощицы в старенькую кузню. Всякие глупости быстро выветрились из его светлой головы. Да и кто бы в свои молодые годы мог так долго и серьезно думать о своих проблемах? Уж явно не легкомысленный герой наш. А на повороте у молодого дуба вновь стояла гарная украинская девчина, прислонясь спиной к дереву, подогнув левую ногу и игриво покусывая травинку. Не узнать чернобровую красавицу было просто невозможно. Уж так врезалась в память, не захочешь, а вспомнишь в холодном поту. «Здравствуйте, бабушка». «Пришел нахрен, хлопчик». «Отчего же так грубо?» «Казаль тебе, иди уже, иди швидче, куда послали, не доводи до греха». «Возможно, вы еще не знаете», — тем не менее задержался на минуточку молодой человек. «Завтра-послезавтра в диканьку пожалует господин исправник из Нежинска. И если ему хоть что-то покажется подозрительным, то за дело возьмется сам коллежский асессор. А пан асессор, как известно, насквозь видит любую ведьму». «Ну так и шо?» «Да так, что ваши нечистые братья лучше оставить диканьку в покое». «О, это шо?» Николя цыкнул зубом и выразительно провел большим пальцем под горлом. Ведьма невольно икнула, сглотнув травинку целиком. «А что уж пан Колесский асессор сделает потом с ведьмами, вам лучше вообще не знать», — многозначительно протянул Николя. «По крайности, мне бы оно точно не понравилось. Не люблю ничего противоестественного». «Шо?» — побледнел пожилая девчина, возможно, более всего способная к задаванию глупых вопросов. «Как говорили латиняне, о темпоро морес». «Шо?» «По-моему, у вас серьезные проблемы. Вы все время повторяете один и тот же вопрос». «Шо?» — окончательно запуталась чернобровая девчина. Николя понял, что больше он все равно не добьется. Увы, есть такие ситуации, ничего не поделаешь, пора уходить. Молодой человек ускорил шаг, стараясь не слушать долетающие в спину матюки и пустые вопросы типа «А шо такого? И шо с того? Да ты кто, чтоб мне тут? Куда пошел? А, иди сюда, подлюка сволота, мерзота така!» Возвращаться назад с дополнительными объяснениями действительно не имело смысла. Попытался предупредить человека, ну, допустим, ведьму, так вроде уже сделал доброе дело, что там, неблагодарности же дожидаться. Захочет, примет совет не высовываться, а нет, так пусть пеняет на себя. Строгость нашего господина-исправника широко известна на всю округу. Да что округа! Редко кто во всей Малороссии может сомневаться в его проницательном уме, разве что сам пан-заседатель, когда играет в карты на щелобаны с паном-комиссаром под шинкарскую горилку и домашнее сало, мог бы многое рассказать о чертах его характера, но и тот не стал бы отрицать очевидного. Вся нечисть боится бдительного начальственного ока. — даже если обладатель оного лишь проезжает мимо на быстрой бричке в Полтаву. Из кузницы слышался звонкий стук тяжелого молота. Вакула, в отличие от верного приятеля, зарабатывал на хлеб по-библейски в поте лица своего. В Диканьке живут простые люди, и та же Солоха ни почем не стала бы кормить сына лентяя. Не говоря уже о том, что для того, чтобы посвататься к кореглазой дочери степенного казака Чуба, работящий Вакула должен был иметь немало грошей и крепкое хозяйство. Иначе тот ни за что на свете не отдал бы Оксану голоштанному кузнецу. В наших украинских традициях даже питье сивухи может быть подвигом, достойным всяческого одобрения, а вот лень никогда не почитается заслуживающей уважения у добрых людей. Ну, быть может, разве что старыми сечевыми запорожцами, и то, если они не в походе. — А, то вы, Паныч, — на миг приподнял взгляд Вакула, опуская в зашипевшую воду раскаленную до бела подкову. — Заходите уже, седайте. Какие новости, шо где и как творится на белом свете? — Ну, так, чтоб касалось меня или тебя, вроде ничего. — То и добрый. — А вот что касается твоей матушки, ну... Вакула коротко вздохнул, возведя глаза к небу в мучительной скорби. Николя виноват, пожал плечами. — То добивайте уже, — буркнул кузнец. — Только побыстрей. Я еще до бани сходить хотел бы, завтра праздник, а я за нашей беготнею грязный, як дьяконова свинья. — Не понял. — То воскресенье ж, святой день, церковный праздник. — А-а-а! — Николя хлопнул себя ладонью по лбу. — Все верно. По вере православной, практически каждое воскресенье хоть какой-никакой, а церковный праздник. По чести скажем, что молодые парубки в храм Божий ходят не столько и не только помолиться да бухнуться на колени перед образами, но еще и на красных девчин посмотреть. По сельским традициям нашим, когда же еще дочку нарядами разукрасить да с личиком полным кротости в люди вывести, как не на церковную службу? Там можно и на других посмотреть, и себя показать. А будя на то воля Господня, что ежели дочка хорошему жениху глянется, ну, там уж дело житейское. Главное — вовремя подцепить молодого казачка на крючок. А любая маменька знает, как сделать, чтобы дело выгорело и не сорвалось. Хотя... если почесть и задуматься, так какой же хлопец, парубок, казак или даже лицо духовного звания мужского пола сможет не заглядеться на стройных девушек наших? Стоит такая красавица, глаза як вишни, щеки румяными яблочками, губы как мед, так и тянет попробовать. А сама наряжена в длинную сорочку белого полотна с вышивкой по подолу до рукавам. Юбка расшита желтым да оранжевым, безрукавка украшена цветными узорами, фартук с закладками и богатой каймой, на шее жемчуга или красные бусы, на голове венок с яркими лентами, а на ножках чудесные черевички на невысоком каблучке. А как восхитительно произносят красавицы наши при встрече свое певучее «Добрый день!» Ох, что-то заболтался я, простите великодушно. Вернемся же с поспешностью к героям нашей повести. Тем более, что Паныч уже поведал приятелю-кузнецу все, что знал, и о грядущем визите в Диканьку властей придержащих, и о предполагаемой цели этого визита, и о том, каким образом в свете предполагаемых событий им обоим надлежит себя вести. Вдруг господин исправник, или даже пан коллежский асессор, сочтет справку, подписанную чертом, как раз-таки не оправданием, а доказательством того, что мама Вакулы — ведьма. Тем более, что божиться за обратное никто бы не стал. Ну, а наши приятели знали наверняка, как есть ведьма. «А может, ничего не будет? Может, еще пронесет?» «Как тебя в прошлом годе с неспелых груш пронесло?» — кисло уточнил Николя, прекрасно понимавший, что за пани Солохой ниточка потянется до Вакулы и далее к нему самому. «Уж если господин исправник с коллежским асессором вцепятся в эту историю, то все непременно дойдет и до комиссара, по чьей командной воле частым гребнем будет прочесана не только сама Диканька и окрестные хутора, а, может быть, и половина губернии. Тут уж рюмкой водки да салом не отбрешешься, поди целый свиной окорок не спас бы ситуацию». «Ох, и что-то я ничего не разумею», — честно признался кузнец, устало опускаясь на узкую скамью у стены. «Что мы, зазря до пекла за справкой ходили, а?» «Не знаю». «А кто знает? Вы же у нас образованный, наукам обучены, на латыни балакаете, як немец, так придумайте уже чего». Молодой человек крепко задумался, но, по совести говоря, ничего толкового так и не шло в голову. Однако, с другой стороны, общеизвестно, что если сам не можешь решить задачу, так стоит прислушаться к мудрому совету более опытного человека. Ну или не человека. Выбирать особо не приходится. «Байстрюк нам более не товарищ. К запорожцу Пацюку я лично не ногой. Паночка со старой мельницы тоже нам не помощница. Остается...» «Ой, не томите уже!» «Хорошо, не буду. Как думаешь, а тот черт, что у твоей мамы в приятелях, к ней еще захаживает?» «От ночи и подивимся», — выпуская пар из ноздрей, не сразу согласился Вакула. «А сейчас я до бани. Вы со мной?» «А чего же нет?» — пожал плечами Николя. «Полотенце найдется?» «Пошукаем у мамы в хате». Да и не сказать, кстати, чтобы искать пришлось долго. Крайне любезная пани Солоха, просто сочащаяся материнской любовью, так что Николя, образно выражаясь, даже слегка забрызгала, с превеликой охотой выдала им не только полотенца, но еще и две пары сменного белья, добрый кусок дегтярного полтавского мыла, а березовые веники были заготовлены ею еще с весны. «Так, чтоб вы недолго там, хлопчики, мне поди тоже в баньку лишний раз ходить не грех». «Ну, нам оно и не к спеху», — тут же уступил Вакула. «Идите первой, мама, мы подождем». «Так что ж вы будете ждать, до ночи, что ли? Я ж так казала, сама долго париться люблю, идите вы первыми». «Нет-нет», — осторожно поддержал друга Николя, — «ваш сын прав, мы уступим». «Да говорю же, идите». «Идите вы». «Да идите вы, уже знаете куда», — рявкнула прекрасная Солоха, и на миг в голосе ее прорезались нотки досады. «А ну, пришли до бани оба, еще б до ночи вас тут духу не было. А я, может, без спешки париться люблю в пене при свечах, и не одна». «А с кем?» — тихо спросили товарищи. «А с горилкой. Чтоб вам прямо тут пусто было, чтобы у вас уши опухли, чтоб на вас сзади вазом солью ударило, чтоб вам такая теща попалась, рядом с которой я просто ангел с крылами». В себя Вакула и Николя пришли уже за хатой у дверей глинобитной баньки с предбанником и кособокой трубой. «Чую, беда, паныч». «Согласен. Что-то очень уж темнит твоя маменька». «Ну, тоже», — мрачно покачал головой Вакула. «И шо мне рубить? Як можно человеку жить, и коли у него мамонька ведьма?» «Со справкой о невинности», — весомо напомнил педантичный гимназист. «Об чем?» «Прости, не точно выразился. Я имел в виду, что у нее есть бумага о том, что она не ведьма. По крайней мере, в сугубо юридическом плане. Как думаешь, чем твоя мама намерена заняться сегодня в бане?» Вакула сжал кулак и поднес его к носу друга. «Даже не думайте, паныч!» «Дурак я не о том, чтобы подсматривать», — старательно обиделся Николя, хотя сам именно на это и надеялся. «В целях чисто научного эксперимента, разумеется». «У меня другие предложения». «Ну?» — после недолгого размышления кузнец опустил кулак. «Ну, раз она так настаивает, что именно ночью ей надо было быть в бане, так давай ночью там будем мы». «Ижли кто мыслил себе на огонек забрести, то оселедец прополоскать или еще чего грешного, так мы ему зато и холку намылим, и сзаду напорим», — широко усмехнулся Вакула, мстительно сведя брови. «От то дело! От за что я вас люблю, паныч Николя, так то за редкий ум и верность товариществу». «Да брось! Все в порядке. Мне и самому жутко интересно, кто придет ночью в баню». «Да небось, тот же чертяка со свиным рылом и тонкими копытами, як у стрекулиста». Николя не ответил, лишь улыбнулся про себя. Ему было совсем не столь очевидно, что прекрасная пани Солоха ждет именно черта. А может, ждет, но кого-то другого. Может, черт, да не этого. Кстати, может, даже не одного, а? Тихо посовещавшись и договорившись о том, кто и что будет делать, друзья обнялись на прощание, Все ж прекрасно понимают, на что способна обиженная женщина, тем паче натуральнейшая ведьма, хоть и со справкой, и разошлись в разные стороны. Вакул взял стопить баню, а Николя отправился к нему в кузню за цепью и мешками. Но чтоб было чем связать этого неведомого бисового сына, да во что его с копытцами упаковать? Страха перед неведомым в их сердцах и не мелькало. Да и чего убоится казак? Неужто черта лысого или собственной маменьки? Да и не таких видали, как говорится, а зазря шаровары не пачкали, трусы не праздновали, сдаваться не умели, зато в ответку били от души. В кузне Николя вынул щепку из засова. Большего замка и не требовалось, никто по всей диканьке не рискнул бы спереть у кузнеца хоть гвоздичек. Да если, к примеру, проезжал бы мимо знатный польский пан, или, чё хуже, пан-коллежский асессор, который, между нами говоря, завсегда думает, что уж ему-то везде все позволено, и то не посмел бы посягнуть на кузнецов молот, даже если б каким-то чудом и сумел его поднять.